Опять холода, зима на года, и ангелы к югу летят. Нам завтра в полет, тебе на восход, а мне по всему на закат. Но я сорву земли, словно пес цепи, и поднимусь к облакам. И обойду облака, моя страна далека, но я найду тебя там. Картонные крылья — это крылья любви. Вода и весло, свобода и зло. Что делать и кто виноват? Все это пройдет, лети на восход, а я так и быть на закат. Но я сорву земли, словно пес цепи, и поднимусь к облакам. И обойду облака, моя страна далека, но я найду тебя там. Картонные крылья. Поднимусь к облакам, и обойду облака, моя страна далека, но я найду тебя там. Картонные крылья — это крылья любви.